На то мы порешили. Колонна тронулась, продернула вдоль улицы до клуба и компактно встала напротив. Данил предпочел бы отогнать машины за околицу, где их легче было бы охранять, но не бросать же бойцов бригады на произвол хищных селян. Хотя Хасан и дал отмашку отдыхать, Данил все же допускал возможность любого поворота событий. В клуб он не зашел. Зачем? Его фронт работ определен. Охрана машин, вот над ней следовало помозговать. Караван стал исключительно неудобно, метрах в 60 от клуба, посреди улицы, на пятачке, открытом со всех сторон. Машины стояли в колонну по три, чтобы не растягиваться на всю улицу и сохранить охраняемый периметр. Случись конфликт, и из клуба, и из домишек, с противоположной стороны улицы, этот пятачок очень хорошо просматривается и простреливается. Тремя пулеметами, расставленными в ближайших избах, колонну можно искрошить в щепки, а вместе с ней и людей, что будут стоять в охранении. В целом останется только КШМ да БТР. Конечно, это при условии, что у селян имеются эти самые пулеметы. Но чем черт не шутит? В голове Добрынина до сих пор звенел тонкий звоночек, причины которого он так и не мог понять. И это тревожило его все больше и больше. И Сашка вон чего-то хмурится. «Итак, примем за аксиому то, что пулеметы у селян все-таки есть», – размышлял он, стараясь поставить себя на место вероятного противника. «Сомнительно, что они, в случае боя, будут стрелять по пустым машинам. Зачем тратить драгоценный боеприпас и дырявить потенциальную добычу? Председатель вроде говорил, что у них тут охотники есть, а хороший охотник так искусством скрадывания владеет, что любо-дорого». «Искусство скрадывания». Скрадывать. Двигаться скрадывающей походкой. Маскироваться. Неслышно двигаться. Красться так, что охотника не чует зверь. То есть маскировка зрительная, звуковая и маскировка запаха. Значит, попытаются взять колонну по-тихому, а уж потом и в клуб наведаться. Получается, хранение у самой колонны ставить глупо. Будем размещать на некотором расстоянии, а у машин костры зажжем, чтобы их видно было. На этом и остановился. Нарезал несколько кругов вокруг каравана, вроде бы осматривая кунги, а на самом деле кося глазом по сторонам, вычисляя подходящие засидки. Постепенно что-то вроде бы стало вырисовываться. Одного, Шрека, к примеру, лучше всего оставить между машин. Все равно его трудновато будет замаскировать, а так пусть со своим пулеметом под машинами затаится или на крыше кунгов заляжет. Поддержит огнем, если что». Счетчику нашел отличное место на дереве возле клуба. Оно росло метров на 7 выше крыши, давая превосходный обзор сверху. Китаец маленький, между двумя сучками идеально впишется, и среди листвы, да еще и в темноте, его вообще видно не будет. Урюка, тоже не ахти какой великан, решил поселить на ночь с другой стороны от клуба, в маленьком дровяном сарайчике. Окошко есть, и ладно, пусть через него посматривает. За сарайчиком бурьян и кустарник, а еще дальше лес. Так что могут и оттуда подобраться. Пару бы ему. Но людей и без того маловато, обойдется. Профессора с Кубовичем в БТРе оставил. Противоположный от клуба край периметра держать. Поставить коробочку с той стороны к машинам вплотную. И пусть внутри затихарятся, в амбразуры поглядывают. Ну а сам Сашка решил устроиться на чердаке клуба. Во-первых, пятачок как на ладони, а во-вторых, если нужно посты проверить лично, то можно отлучиться, практически не оставляя колонну без наблюдения, по пожарной лестнице сполз и все. Сказано, сделано. Раздав по внутренней связи указания, Данил, выполняя приказ Хасана, неспешно двинулся по тропинке вдоль домов с целью легкой разведки местности. Отошел метров на 100, а сзади Санька догоняет. «Погоди, Дан, я с тобой». Пристроился спереди, приноравливаясь к скорости напарника. «Ну и как тебе деревушка?» – поинтересовался Данил шагов 40 спустя, пробираясь по узкой тропке и поглядывая по сторонам. Смотреть особо было не на что. Тропка велась вдоль разномастных домишек, и у большинства из них окна были закрыты ставнями и забиты крест-накрест, дома стояли пустыми. И поразительная, жутковатая какая-то неживая тишина – только собаки изредка где-то погавкивают. Напарник пожал плечами. «Да я разве их много видел? Обычно, как в фильмах показывают, такая и есть. Только вот пустовато что-то. А предчувствий никаких не возникает. Насчет деревушки-то? Да нет. А что, должны? Сашка насторожился и немедленно принялся подозрительно озираться. Да черт его знает. Зудит что-то, признался Данил. А что к чему, почему, не пойму. Сашка вдруг обернулся, указал на один из таких необитаемых домишек, мимо которого они как раз проходили. «Глянь-ка, Дан, на ворота». Данил посмотрел, куда указывал его палец. На воротах в правом верхнем углу стояла дата. 12.01.25. И через черточку цифра 4. «Ну и что?» «Что за дата? Зачем? И почему именно 4?» «Номер дома?» – предположил Данил. «Нет, не номер. На предыдущих двух такая же цифра стояла, только день различался. А до этого две пятерки попались и год другой, 29-й. Тогда может быть количество умерших в доме и дата смерти. Что же, сразу в один день умерли? Все 10 человек? Да кто их тут разберет? Может, у них эпидемия была? Тебе-то какая разница? Просто странно. Зачем необитаемые дома нумеровать и дату ставить? Ого, глянь, вон на том вообще десятка стоит». Сашка указал дом, стоящий самым последним, практически на околице. «Смотри-ка, и над дверью написано что-то». Дошли до околицы. Остановились, оглядывая дом с цифрой 10 на воротах. Над железной дверью в кирпичном заборе, изогнувшись дугой, были жирно намалеваны слова «Таков жребий». Громадный домина, двухэтажный, и даже состояние еще неплохое, будто хозяева совсем недавно его покинули. Все окна и на первом, и на втором, и в мансарде также заколочены крест-накрест толстыми досками. Эти кресты нагоняли тоску. Жили люди, а теперь их нет. Просто ушли или умерли, кто знает. А теперь вот и дом постепенно умирает. Постояли около дома, поглядели. «Вот теперь мне деревенька тоже не нравится», – пробормотал Сашка. «Ладно, что-то мы далековато ушли. Окраина уже». «Вернемся?» – спросил Данил. Сашка задумчиво жевал нижнюю губу. «Знаешь, Дан, ты иди, а я чуток попозже подойду. Поброжу тут, огляжусь». «Похоже, подозрительность – это заразно», – усмехнулся Добрынин. «Ладно, как знаешь. Связь есть, если что. Не пропадай. Будь на канале». Разошлись. Пока Данил шел назад, стемнело. В окошках некоторых домишек замерцал призрачный свет лучин. Место стоянки каравана было видно издалека. По периметру вокруг горело несколько костров. Рядом с каждым, согласно его приказу, был свален запас дров и мелкого хвороста и бревнышек посерьезнее. Проверив посты и убедившись, что бойцы уже давно на местах, Данил захватил из кунга фонарь-жужжалку и отправился осваивать чердак. Гулянка в клубе шла нешуточная. Весь первый этаж, большой актовый зал со сценой, очистили от стоявших здесь ранее кресел, сдвинули их к стенам, и посредине теперь стоял длиннющий от стены до стены, накрытый разномастными скатертями помост, на сооружение которого, похоже, ушли все столы из соседних домишек. Над помостом висело несколько ламп, запитанных от аккумуляторов грузовиков. Бойцы ужинали. Мисок, блюд, тарелок, плошек, чугунковый крынок стояло здесь видимо-невидимо. Кроме того, среди всего этого великолепия Данил разглядел несколько здоровенных бутылей с мутной жидкостью – самогон. Усмехнулся сам себе. Селяне явно были очень рады пришедшему в деревушку каравану и спешили продемонстрировать радушие и гостеприимство. За столами вперемешку сидели бойцы бригады и деревенские жители, и, похоже, на грудь была принята уже не одна стопка и даже не две. Шум стоял оглушительный. Во главе стола восседал, размахивая нехилым шматом мяса майор. Морда красная, масляная. Еще б не замаслиться, когда вокруг две хорошенькие селяночки вертятся. Жидкости мутной в стаканчик подливают. Заметив Данила, Хасан махнул рукой. «Как дела, Добрыня?» Раздался в наушнике его слегка заплетающийся голос. «Караулы стоят?» «Стоят. Все в норме». «Ну, нормально. Если что, я на связи. Присоединиться не приглашаю. Вам позже пожрать принесут. У местных хозяек мясо, объедение. Сладковатое такое. Они его в каком-то своем фирменном соусе готовят. Пальчики оближешь». На чердак пришлось лезть по пожарной лестнице. Люк со второго этажа был закрыт на здоровенный висячий замок, и сторож клуба, сколько ни копался, так и не смог найти ключ, хотя замок выглядел как новенький. «Что ж ты, замок новый, а ключ потерял», — укорил его Данил. «К утру найдем. Ничто, не потерялся», — шаря по карманам, ответил сторож. «Утрясь, можно будет здесь спускаться. А сейчас извиняй, по пожарной лестнице лезь. Ничего, крепко она, выдюжит». «Что ж, по пожарной так по пожарной». Лестница поскрипывала, но скобы, слава богу, выдержали немалый вес, и Добрынин без происшествий забрался на крышу. Пролез через слуховое окно на чердак, пожужжал фонариком, обвел вокруг ярким голубым лучом. Пусто. Лишь в дальнем углу виднелось скопище какого-то хлама, в остальном же чердак, если не считать застарелого голубиного помета, сиял первозданной пустотой. Данил, расположившись у окна, снял со спины винторез, приложился, оглядывая в прицел караван. Как он и предполагал, видимость ниже среднего, но уж лучше такая, чем совсем никакой. Освещенное пространство вокруг костров еще более-менее просматривается, а вот шагов на пять в сторону уже серая мгла. Так он до сих пор ночным прицелом для своей винтовки и не обзавелся, а давно бы пора. ВСС у него лет 6 уже, а НСПУМ все никак не соберется купить, хотя в проходящих караванах эта вещица попадается порой. Мысль его вдруг оборвала пыхтение в наушнике. «Дам, ответь!» По личному каналу на него выходил Сашка. «Ты где?» «Давай на чердак ползи, я уже тут», — отозвался Данил. «Только не через клуб, а по пожарной лестнице справа». «А что так?» «Да сторож, собака, ключ от люка потерял». «Ну-ну». Спустя пару минут по крыше загрохотало, лез Санька. «Ну, нарыл чего-нибудь?» Спросил Добрынин, едва напарник с кряхтением забрался через окошко и, отряхиваясь, встал рядом с ним. «Да чисто вроде». «А зудеть не перестало?» «Нет», — мрачно ответил Санька, выглядывая в окно. «Не знаю. Вертится что-то совсем рядом, а ухватить не могу». «Та же ерунда». «Ладно, не акцентируй. Подсознание само разберется». «Только бы не припоздало оно со своими выводами», — проворчал Санька. «И гадство какое». «Спокойно все вокруг. Вот ведь чего. В клубе гульбан. Хасан тоже за воротник заложил. Бойцы вообще скоро до кондиции дойдут. Расслабились. А у меня мандраж. Как в тот раз, когда миксера впервые увидели. Что за хня?» Данил промолчал. Сам испытывал это чувство с тех пор, как в деревеньку вошли. Потому и ловил Прокофьевича да Федю на нестыковках. «Тут ведь вот еще что», — помолчав пару минут, промолвил Сашка. «Я на днях подметил кое-чего в разговоре». «Конкретнее». Напарник помолчал немного, видимо, подбирая слова, а затем произвел манипуляции, немного удивившие Данила. Вынул из-под сумка радиостанцию, отключил. Вытащил из гнезда штекер головной гарнитуры, смотал провод. Знаками показал, что не мешало бы, если б старший товарищ последовал его примеру. Данил, полный недоумения, подчинился. Заинтересовало. Что же такое хочет сказать друг, если прослушки боится? Конечно, отключение радиостанции еще не гарантирует от прослушки, но даже такая мера показалась Данилу паранойей. Убедившись, что друг сделал то же, что и он, Санька забрал у него и радиостанцию, и гарнитуру, тщательно завернув какую-то тряпку, засунул в подсумок и отнес в дальний угол чердака. «Теперь слушай», — вернувшись, в полголоса заговорил он. «Помнишь, несколько дней назад Урюк с профом детьми хвалились?» «Сань, да знаю я, что не любишь ты эту тему. Потерпи. Вот тебе в тот раз это и помешало косяк подметить, а у меня все в норме с детьми, поэтому я межушей не пропустил. Помнишь, чем второй сын профа занимается? Кто у него начальник?» Данил задумался, припоминая. «Так, Твердохлебников?» «Не Твердохлебников, а Твердохлеб. И не второй сын. А первый под ним ходит, а второй в штабе сидит, и начальником у него команч братства Тарантул». «И чего?» «Тарантул, Дань!» – многозначительно повторил Сашка. Данил несколько секунд таращился на напарника, а потом рассмеялся. Весело от всей души. Намек понял. «Да только перегнул ты палку, дружище. На паука намекаешь?» «Ну, тело ведь так и не нашли?» «Паранойя, Сань. Чистейшей воды». Как мог тот урод забраться без нормального защитного костюма, да посветящейся в 1500 рентген местности в такую даль? В какую даль? Разве мы знаем, где у этого братства база? Может, за соседним холмом? Ведь неизвестно вообще ничего. Даже странно, почему с ними связались». «Ничего странного», – пожал плечами Данил. «Жрать-то надо где-то искать. Мы ведь уже об этом говорили. Перед самым выездом, помнишь? Родионыч провел переговоры с Хасаном. Все обдумал и на обсуждение выставил. А уж народ потом сам решал». «Помню. Но все же странно. Приходит человек и говорит, идем со мной, там столько вкусного». Гнусавым голосом, подражая птице из мультфильма, пробормотал Санька. «И все послушно, как овцы за бараном-провокатором, на бойню». «Ай-яй-яй!» – усмехаясь, покачал головой Данил. «С чего бы это? Раньше вроде доверял Хасану, а как про тарантула услыхал все, забери свои игрушки и не писай в мой горшок». Санька молчал, сопел только. «Тебе тарантул покоя не дает, вот что», – продолжал Данил. «Но я тебе так скажу. Это ты уже через край хватанул. Так можно заподозрить каждого с похожей погонялой или фамилией, даже если он на противоположном конце шарика находится». Сашка, все еще хмурясь, развел руками. «Мое дело доложить». «Забудь. Тот паук давным-давно сдох и сгнил. Туда и дорога». «Ну, тогда закрыли тему». «Закрыли», — согласился Данил. «А теперь давай-ка так с тобой поступим. Я прилягу на часок, вздремну, а ты пока покарауль. Потом посты проверим, и тогда уж ты приляжешь. Радиостанцию-то верни». Вздремнуть, однако, не получилось. Не дали мысли. Лежа на груди хлама в дальнем углу, Данил размышлял над Сашкиными словами. Можно ли допустить такое чудо, ну а как иначе это назвать, чтоб паук, вопреки всему, выжил? Честно сказать, маловероятно. Когда его выгнали, на поверхности светимость была за 1000 рентген, дед рассказывал. Даже Димрон, двойной, неоднослойный, такое излучение долго не удержит. Паук ушел в обыкновенном УЗК, в котором при таком фоне меньше, чем через час смертельную дозу схлопочешь, а через полтора-два сгоришь заживо. Правда, ему вроде бы аптечку выдали, а в каждой аптечке упаковка Бэхи лежит, но и протектор при таком фоне не панацея. Ну, прошел бы он километра 3 за это время, ну, 5. Да пусть 10, что изменилось бы? Вокруг на сотни километров такая же радиоактивная пустыня. Даже такие вот пятна, в которой стоит эта деревенька, тогда на всей территории Среднего Поволжья вряд ли были. И не спрятаться нигде, не укрыться. Везде радиация достанет. Так что глупости все это, выдумки. Наверняка упал где-нибудь этот выродок под кустиком и скончался в жутких мучениях. А может, сожрал кто. Хотя нет, живности хищной тогда еще на поверхности не водилось. Всего-то полгода сначала прошло. Живность, она потом появилась. Живность. Мозг, зацепившись за это простое, но почему-то заинтересовавшее его слово, начал вдруг мусолить его, не желая упускать из виду. Живность. Ах ты, мать твою! Живность! Он подскочил, ударившись лбом о торчащую потолочную балку. Мозг, наконец, ответил на вопрос, что же не так было в гостеприимной деревушке. «Саня!» Силуэт напарника, маячившего на фоне окна, вздрогнул от неожиданности. «Фу, напугал! Чего орешь?» Вместо ответа Данил перещелкнул передатчик на командный сигнал. «Хасан, Добрыня на связи, прием!» Тишина. «Майор, мать твою, Добрыня на связи, ответь!» Тот же результат. Сашка, уже поняв, что старший товарищ что-то сообразил, щелкал предохранителем своего калаша. «Так, Саня, оврал!» Данил, подскочив к окошку, выглянул наружу. «Что не так?» – коротко спросил друг. «Скотины-то в деревне нет?» «Нет. А председатель что говорил?» Сашка, задумавшись на секунду, хлопнул себя по лбу. «Точно. Ни му, ни кукареку. Или пёх коровьих нет. Вот почему тишина такая жуткая». «А бойцы мясо жуют. И много. На всю бригаду хватило. На полсотни здоровых мужиков. Сладкое мясо. В соусе». «Ядрить Тулюсю!» Сашкины глаза аж округлились от растерянности. «Человечина!» «Вот тебе и циферки на воротах. Тут 4 сожрали, там 5. А в том большом доме вообще 10 умяли. Пир горой, наверное, стоял. И дата когда?» «Что делать?» «Да чего? Бойцов выручать и мотать отсюда, пока не сожрали. Данил помолчал, немного прикидывая. «Порядок действий такой. Сидишь тут, смотришь усиленно за караваном. Иногда на люк с этажа поглядывай. Думается мне, что сторож гораздо раньше утра ключик найдет. Если кто чужой к машинам подойдет, работай по нему на поражение. Понял, сделаю. Давай». Данил пригнулся, выбираясь из окна и одновременно переходя на внутренний канал отделения. «Бойцы, внимание! Как меня слышите?» «Счетчик на связи!» Тут же отозвался китаец. «Вижу тебя. Куда ползем?» «Шрек на связи!» Послышался могучий грудной бас Лехи. «Коробочка тут. У нас нормально». Вышел на связь Кубович. «Пару минут назад хворосту подбросить выходил. Тишина вокруг». «Всем внимание! Осмотреться!» Данил, шустро перебирая руками, уже спускался по пожарной лестнице. «Ван, прикрой! Урюк на связи?» Ахмед молчал. «Начинается!» Данил чертыхнулся. «Всем по местам сидеть! По сторонам в оба глаза! Ван, прикрывай, пока видишь!» «Ван, конечно, долго страховать не сможет, но хоть первое мгновение, когда по лестнице ползу. Спина открыта. Эх, и поганое же чувство! Так и кажется, что из окружающей тьмы десятка два стволов смотрят, как вдарят разом. Хорошо броню не поленился натянуть». Спрыгнув с лестницы, Данил, пригнувшись и озираясь по сторонам, шмыгнул к задней части клуба. «Идти мимо парадного, ищите дураков. Пятачок освещен, заполучить пулю проще простого». Замерев на пару минут на углу, поджидая, когда глаза привыкнут к темноте, прислушался. Ветерок в кронах шумит и только, в остальном тишь да гладь. Дождавшись, когда сквозь темень проступили силуэты окружающих предметов, Данил завернул за угол. Сараюшка, в которой должен был неусыпно бдить Урюк, торчала метрах в 40 прямо по курсу. Пространство, не сказать, чтобы открытое. За клубом пышно разросся какой-то кустарник, не сильно заросшее. К тому же ползти по кустарнику не хотелось. Нарвешься еще на одуван или на сирень. Придется по открытому идти. Прижавшись спиной к стене клуба и прячась в тени росшего неподалеку деревца, Данил, поводя из стороны в сторону стволом винтореза, просидел минут 5. Все органы чувств работали на полную, подмечая и фиксируя каждое движение, каждый звук, фильтруя их на опасное и безопасное и раскладывая в соответствующие отделы памяти. Наконец, убедившись, что на подходах к сараюшке стоит могильная тишина, он двинулся вперед. И тотчас же из окошка грохнул выстрел. Точное попадание, прямо в броник. Стрелок, видимо, побоявшись промахнуться в темноте, стреляя в голову, решил перестраховаться. И пульнул прямо в центр движущейся тени. Данил упал на колено, едва не выронив винтовку. Ощущение было такое, будто в грудь, напрочь выбив воздух, с размаху саданули кувалдой. Но тут же вскочил и, подстегиваемый адреналином, не обращая внимания на боль, бросился вперед. Быстрее. Как можно быстрее, пока стрелок не успел перезарядить ружье. Стрелять в ответ нельзя. Кто знает, как там Ахмед. Вполне возможно, что его поставили перед окном, используя тело как живой щит, и потому об огнестреле пока следовало забыть. За те несколько мгновений, что он пересекал открытое пространство, тело успело перевооружиться. Винторез оказался за спиной. Взамен в правой руке возникла лопатка, а в левой – нож. Два удара сердца, и он у сарая. Толчок. Правая нога уходит вперед, вынося в ударе все 110 килограммов боевой массы плюс снаряга. Хлипкая дверь улетела внутрь, кого-то ударив по пути. В темноте матерно заголосили. Данил в боковом перекате влетел в сарай. Над головой долбанул еще один выстрел и, уловив краем глаза отделившуюся от стены тень, с силой ударил лопаткой снизу вверх, в область паха. Тень коротко вякнула, заваливаясь вперед. Данил развернулся и атаковал второго противника, силуэт которого маячил у окна. Спружинил ногами, присев, пропустил над головой размашистый удар прикладом, подскочил и от души врезал недругу коленом промеж ног, самую уязвимую и потому самую многострадальную часть мужского организма. Недруга скрючило, и Добрынин, воспользовавшись этим, добил локтем по затылку, ломая шейные позвонки. Тут же перекатом ушел вправо, вскидывая лопатку, будь придется ее метнуть. Однако на этом штурм и закончился. Активных перемещений внутри сарая больше не наблюдалось, да и по углам никто не прятался. В луче света новости оказались утешительными. Один из засевших в засаде аборигенов уже отдал Богу душу, а второй, скорчившись на земле и прижав обе руки к промежности, как раз собирался приступить к этому ответственнейшему занятию. Рядом с ним брошенное, сиротливо лежало его оружие. Подняв его и повертев в руках, Данил аж хрюкнул от удивления – итальянский помповый фабарм, боевой дробовик. приклад с пистолетной рукоятью, надствольный кожух, насадка для удлинения магазина, ДТК, полный фарш, короче. ДТК, дульный тормоз-компенсатор. Ни хрена себе, бедные селяне. Ну, Федя, ну, артист. А ну-ка, что там у другого? Оружие второго лежало тут же. Тоже дробовик, но чуть попроще. Помповый бекас. Оно и правильно. Для боя на коротке самое то. Только вот картечью надо было заряжать, а не пулей. Тогда гарантированно завалили бы. Данил, представив, что осталось бы от его головы, окажись он в облаке картечи, выругался и от души пнул мертвое тело грабителя. Ведь заметили собаки, когда он у стены сидел. А пасли. До самого последнего момента пасли, чтобы наверняка. Хотя и пулей тоже хорошо прилетело. Он поморщился, чувствуя, как печет левую сторону груди. Вдохнул осторожно, пытаясь выяснить, целы ли ребра. Резкой боли вроде бы не наблюдалось. И ведь не прощупаешь через броник, а снимать некогда. Оставалось надеяться, что обошлось ушибом. Повесив оба дробовика на плечо, хорошие стволы всегда пригодятся, он обшарил селян на предмет патронов. Нашел немного пулевых патронташи. И только. Пренебрежительно фыркнув, воины, блин, шагнул в дальний темный угол. И тут же наткнулся ногой на что-то мягкое. Ахмед лежал связанный по рукам и ногам, и под ним уже изрядно натекло. Горло было располосовано от уха до уха в кошмарной кровавой улыбке. Рядом валялась гроза. Аборигены, вероятно, не успели разобраться в устройстве автомата. Оно и к лучшему. Вылови он с такого расстояния в грудь пулю 9-го боевого калибра вместо 12-го охотничьего, лежал бы перед сараюшкой и уже даже пузыри не пускал. Данил нажал тангенту, выходя на внутренний канал отделения. «Внимание на местах, ребята! Осмотреться! Есть контакт! Ахмед 200-й!» В ухе раздался отборный мат профессора Якубовича. Кроме него еще один 200-й абориген, и один доходит. «Допросить успеешь?» «Попробую. Подстрахуйте коробочкой. Не хватало еще гранату в окно заполучить». Данил погасил фонарь и выглянул из окна, оглядывая территорию на предмет подкрадывающихся аборигенов. «Сделаем». С улицы послышался рев, и в сарае резко посветлело. Прожектор бил не только в окно, но и в щели между досками. Достаточно для того, чтобы осветить все пространство внутри. И наверняка снаружи, через щели, его фигура видна, как на ладони. «Фары уберите!» – зарычал Данил, падая на пол. Освещенная зона сместилась в сторону, и сарай резко потемнело. Данил подполз к учащенно дышащему и пускающему кровавые пузыри селянину, вытащил шприц, вкатил противошоковую, адреналин, чтобы хотя бы минут 15 еще продержался, и достал нож с коротким лезвием. «Ну что, ублюдок, поговорим?» Спустя несколько минут, которые для аборигена превратились в вечность, полную боли, Добрынин уже знал все. Селяне действительно были людоедами. А чем еще прикажете пропитаться, если после начала на много километров вокруг из живности остались только одни собаки? Прокофьевич не соврал, говоря, что в деревеньке большинство жителей были охотниками. Вот только охотились они не на животных. Какое там зверье? Все зверье либо повымерло, либо ушло из этих мест, вглубь лесов, к чистым землям. И скотины в деревушке тоже не осталось. Корову, спасая от радиации, в погреб не загонишь, а свинья столько жрет, что не напасешься на нее. Так и погибла вся живность, даже на развод не осталось. Поначалу, когда обнаружилось такое катастрофическое положение с мясным продовольствием, сильно не тревожились. Нет мяса и ладно, хлебом да картошкой проживем. Однако не получилось. Протравленная земля рожала мало, на все селение не хватало. Первый урожай, снятый по осени, подъели к середине зимы, и разразился жесточайший голод. Раньше в аналогичных ситуациях целыми семьями снимались и уходили на заработки. А что теперь, когда вокруг смерть? Селение оказалось в тупике. Впереди уже маячил призрак тощей старухи с косой. И тут вдруг как-то выяснилось, что у одного из жителей деревни погреб заполнен припасами почти до краев. Пытались получить еду мирным путем, но мужик заортачился, заперся в доме, начал палить из ружья, пристрелил двоих человек. Народ озверев разметал избу несчастного по бревнышку. Селянин и семья его были убиты, но хоронить их дальновидный председатель категорически запретил. Велел вырыть яму, заполнить ее льдом и положить тела туда. До поры до времени. Народ и не возражал. Большинство не понимало, к чему такое указание. А те, кто оказался умнее и смекнул, промолчали. И запасливый Прокофьевич оказался прав. Когда по весне погреб был выметен подчистую, и люди опять готовились потуже затянуть пояса, вспомнили промороженное мясо, дожидавшегося своего часа на огороде председателя. Почти полтонны, а в деревне опять голод. Кто устоит? Начало было положено. В последующие несколько лет была съедена половина населения деревушки. Урожай по-прежнему был плох. Сколько бы его ни растягивали, заканчивался к середине зимы. И тогда в дело вступал жребий. Люди собирались в самом большом доме на окраине села, хозяев которого сожрали еще в самом начале, и тянули соломинки, выбирая, кто будет следующим. Орущего благим матом вырывающегося человека, а то и двух-трех, резали тут же, как барана. Сдирали кожу, потрошили, разделывали, раздавая по дворам. И каждый, возвращаясь домой с кусками парящего на морозе свежего мяса, молился, чтобы следующим стал не он. Но вот спустя несколько бесплодных лет земля, наконец, восстановила свои силы. Урожай был так богат, что его хватило на полторы зимы. Люди вздохнули с облегчением. Кошмар казалось позади, однако не тут-то было. Зверь, отведавший человеческого мяса, никогда не забудет этого. То же стало и с людьми. Они вошли во вкус. А может быть, под влиянием радиации перестроился обмен веществ. Но факт оставался фактом. Селянам теперь хотя бы изредка необходим был кусок свежего человечьего мяса. И тогда началась охота. Убивали и ели всех. Забредших на огонек путников, захваченных в плен в соседних селениях и даже проходящие мимо караваны. Техника была отработана до мелочей. Тепло и радушие, доступные селянки, обильная еда и самогон со снотворным. И вот уже очередная жертва висит на вертеле в большом камине в доме на окраине. В деревушку пришла сытость, довольствие и богатство. Награбленное с караваном делилось поровну на всех, а их прошло за все эти годы не один и не два. И теперь отделению противостояли не бедные охотники с двустволками, а матерые грабители-мародеры, вооруженные настоящим боевым стрелковым оружием. Ночную тишину внезапно вспорола короткая очередь из пулемета. Данил вскочил, прислушиваясь, секунда ожидания и еще одна. И сразу же в ответ резкие оружейные выстрелы. Один, второй, третий, короткий перерыв, дуплет и несколько автоматных очередей. В наушнике раздался рык Лехи, а вслед за ним еще две короткие очереди печенега. «Шрек, что у тебя?» «Контакт!» — рявкнул тот. «Вдоль улицы, у них автоматы». «Бабах!» — винтовка счетчика. «Ли!» «С юга подходят несколько групп». Раздался в наушнике пыхтящий голос китайца. «Меняю позицию. Ухожу на крышу». Данил вскочил на ноги. «Семёныч, туда!»